Вспомнив, что Эдди получил 7 лет всего лишь за отмывание денег, я прихожу в ужас. Лотти спокойна, красива и умна, какой и должна быть дочь Эдди Бишопа. Мы с ней действительно похожи. Лотти медик, она работает в отделении неотложной помощи в Луишеме. Несмотря на долгий рабочий день, она охотно со мной встретилась. Я не уверена, что на ее месте проявила бы такое же великодушие, она искренне хочет помочь. Лотти хороший человек, хочет делать все правильно, не так, как ее отец. Я вдруг задумываюсь о том, что мы с Марком будем говорить нашим детям, если он вообще захочет от меня детей, когда я наконец ему расскажу. Моя рука опускается на живот, и я оставляю ее там как дополнительную защиту из кожи, мышц и костей для моего нерожденного ребенка. С Алексой я говорила вчера вечером, после того она прошла процедуру в МИ. Не исключено, что она уже беременна. Через 2 недели она сделает тест, тогда и узнаем. Я не выдержала и рассказала ей о своем ребенке. Мне так заразила ее радость, что я не смогла промолчать. Мне нужно было с кем-то поделиться. Я уже на 8-й неделе беременности. Алекса потребовала, чтобы я сходила к врачу, начала принимать фолиевую кислоту и отказалась от мягких сыров. Фолиевую кислоту я принимаю с момента возвращения из Женевы, спрятала ее у дальней стенки шкафчика в ванной. Алекса права, нужно сходить к доктору. Сказала ей, что сейчас чересчур занята, слишком много дел. Хотела бы поведать ей обо всем. Жаль, что это невозможно. Пропасть между мной и Марком растет. Я понимаю, что слишком давлю на него, но не хочу, чтобы бриллианты разрушили наш брак. «Мы вместе?» — шепнул он мне в постели прошлой ночью. Я, естественно, кивнула, а он покачал головой и сказал натянутым голосом. «Давай тогда выбросим бриллианты. Мы успеем отказаться от сделки. Вдруг за нами уже следит полиция. А если ты права, и владельцы самолета тоже идут по нашему следу? И теперь впутаешь в наши дела еще и преступный синдикат из Эстенда. Ты сознательно творишь глупости, Эрин, и подвергаешь нас опасности. Выполни свое обещание, Эдди, я не против. А от помощи с продажей бриллиантов откажись». В одном он прав, за нами определенно следят. На автоответчике появились еще 2 молчаливых телефонных сообщения, и не от Эдди. Я не знаю, с кем они связаны, с владельцами самолета или с отделом СО-15, но кто-то за нами следит. «Отказываться от сделки с Эдди уже поздно, так не делается, и Марк потом скажет мне спасибо, я точно знаю». И вот я здесь, выполняю свою часть договоренности. Пока я устанавливаю штатив и камеру, дочь Эдди задумчиво отхлебывает чай. Свет падает на нее сбоку из высоких французских окон, которые выходят на мокрый осенний сад. Чистый рассеянный свет, мягкий, филигранный. Лицо Лотти в линзе видеоискателя выглядит спокойным, расслабленным. Она у себя дома. Это ничуть не напоминает напряженную атмосферу моих тюремных интервью. Я включаю камеру. «Лотти, на прошлой неделе я навестила вашего отца в Пентонвилле. Он очень тепло о вас отзывался. Вы были близки во времена вашего детства?» Я начинаю издалека, не хочу на нее давить. В конце концов, понятия не имею, что она к нему испытывает. Она тихо вздыхает. Лотти знала, что я буду задавать вопросы, но только теперь поняла, что ответить на них будет непросто. Мои вопросы требуют непрерывного и утомительного возвращения к прошлому. «Да, Эрин, довольно близки. Не могу сказать, ближе ли, чем отцы и дети в других семьях, мне не с чем сравнивать. В школе меня сторонились, теперь понимаю, почему. У меня свои дети, я ни за что не подпущу их к людям, подобным моему отцу. А в то время я думала, что со мной что-то не так, с моей семьей, и это определенно сближало нас с папой. Знаете, как бывает, папина дочка». С мамой было непросто. Тяжелый характер. Думаю, за это папа ее и полюбил. Отцу нравилось, когда ему бросают вызов. Он часто говорил, что чем требовательнее в обращении машина, тем больше удовольствия от езды на ней получаешь. В общем, с мамой было сложно, особенно мне. А папа называл меня своим маленьким ангелочком. Заботился обо мне, рассказывал сказки на ночь, укладывал спать. Я видела от него только хорошее. Так что, да, мы были близки. Она смотрит на меня в ожидании следующего вопроса. «Вы знали о его делах, о том, чем он занимался, уходя из дома?» Обычно интервьюируемым требуется время, чтобы собраться с мыслями, решить, что они хотят сказать. А Лотти знает, что хочет сказать, как будто давно ждала этой возможности. Она бросает взгляд на сад и вновь поворачивается ко мне. «Нет, до 13 лет я ничего не знала. Я как раз сменила школу, меня отправили в частную. Папа хорошо зарабатывал. По-моему, раньше я считала его бизнесменом. Все смотрели на отца снизу вверх, доверяли его мнению. Думал, он какой-то крупный начальник. К нам домой постоянно приходили люди, хорошо одетые. Они встречались с папой в гостиной. У мамы и папы были отдельные гостиные. Вот так мы жили, понимаете?» Лотти вопросительно приподнимает брови. Я киваю. Понимаю, это был сложный брак. Пока Эдди сидел в тюрьме, ее мать вышла замуж. После суда семья распалась, каждый пошел своей дорогой. «Когда я узнала о папе?» — продолжает Лотти. «Я помню тот вечер. Как я уже говорила, мне было 13 лет. Я только пошла в новую школу. Это случилось на выходных. В доме, как всегда, крутились какие-то люди, большей частью мне уже знакомые, и с ними кто-то новый. Гости ушли в папину гостиную, а я смотрела телевизор в маминой. Я вышла на кухню за попкорном, у нас был большой дом, знаете. И вдруг, проходя по коридору, услышала душераздирающий плач, очень странный, жуткий. Я решила, что гости уже ушли, и папа смотрит «Спасти рядового Райана» или что-то подобное с громким звуком. Ему нравились военные драмы, и он любил Тома Хэнкса. Я взяла попкорн и пошла в его гостиную. Папа и трое его коллег сидели за столом. Они не смотрели телевизор. Перед папой стоял на коленях мужчина. Он стоял на полиэтиленовой пленке, и изо рта у него текла струйка крови. Он плакал. Все присутствующие уставились на меня, застывшую на пороге, а тот человек продолжал плакать, будто не мог остановиться. Увидев меня, отец словно и не удивился. Он продолжал сидеть в верхней одежде. Я это навсегда запомнила. Он не снял пальто, как если бы собирался уходить. Тут в коридор зачем-то вышла мама, заметила, что я сунулась куда не нужно, схватила меня за руку и вела наверх. Она, как могла, дипломатично объяснила происходящее. Сказала, что человек, которого я видела, плохой, и папа его наказывает. Минут через 10 отец поднялся к нам. Спросил, как я. Я обняла его крепко-крепко и долго не отпускала, будто пытаясь вернуть ему что-то потерянное или выдавить лишнее. Однако именно тогда поняла, это он плохой. Ведь хорошие люди подобными вещами не занимаются, даже с плохими. Никогда. После случившегося мое отношение к нему изменилось. Я стала его побаиваться. Может, я льщу себе, но он так ничего и не заметил. Я скрывала чувства, потому что любила папу и не хотела сделать ему больно. Шарлотта замолкает, переключаясь с прошлого на меня. «Погодите, я не уверена, что вы можете это использовать. Не хочу потом повесток в суд или чего-то подобного, понимаете? Я не знаю, что там действительно произошло,